На длинном экране возникла и часто замигала точка вошедшего в систему, но ещё не опознанного корабля. Диспетчер оставил кружку чая, застыл, ожидая вердикта автоматических систем. Ещё пара секунд, и точка засветилась зелёным. Под ней возникло несколько строчек текста. «Жирный клоун. Владелец Николас Лурье. Порт приписки. Астероид Сити». Диспетчер хмыкнул. Давненько их не было. Месяца три как не появлялись. «Диспетчер, жирный клоун просит посадки. Как ваше ничего в нашем захолустье?» Услышав жизнерадостный голос владельца корабля, диспетчер рассмеялся и потянулся к микрофону, но не успел. На его плечо легла тяжёлая властная рука. Дёрнувшись, рывком обернувшись, одновременно пытаясь вскочить, диспетчер не преуспел. Рука оказалась ещё и сильной, легко удержав рыхлого дежурного в кресле. Но обернуться он сумел. И увидел нависшего над ним широкоплечего парня в униформе дознавателей. Синие лучистые глаза смотрели серьёзно и спокойно. «Не надо», — улыбнулся синеглазый дознаватель. «Что не надо?» «Ничего не надо», — с готовностью пояснил дознаватель. «Я обязан ответить». «Вы и ответите», — кивнул парень. «А?» И в этот миг из динамиков донёсся спокойный и ленивый, даже чуть сонный голос диспетчера, произнёсший. «Наши ничего получше вашего, жирный клоун. Соскучились по дому?» Диспетчер от шока застыл, распахнул глаза, уставился на экран. Это был его голос. Его! Но ведь он не трогал микрофон и ничего не говорил, застыв в кресле, пригвождённый рукой улыбчивого дознавателя. «Какого хрена происходит?» «Небольшая рутинная операция, сэр», — улыбнулся дознаватель ещё шире. «Прошу не вмешиваться». «Я должен оповестить службу внутренней безопасности. Я обязан, это вмешательство в работу диспетчерской». «Оповестите. Обязательно оповестите. Позже. А пока будьте так добры, сидите спокойно и молча. Вы меня поняли, мистер Ларсон?» «Да, я понял вас, сэр. Понял отлично, я посижу спокойно и молча». «Отлично. Благодарим за содействие дознавателям». Диспетчер кивнул и затих. А в эфире тем временем разворачивался спокойный ленивый диалог диспетчера и капитана приближающегося судна. Диалог небрежный, шуточный. Но при этом капитан жирного клоуна живо интересовался происходившим в астероид Тити за время его отсутствия и получал столь же небрежные ответы, где фальшивый диспетчер поведал капитану такое, что тот напрочь передумал спрашивать о чём-либо ещё. «Мятеж. 12-й сектор на дыбах. Куча мертвецов. Бойня продолжается». Фальшивый диспетчер умело нагнетал атмосферу, в красках описывая происходящее, и, несомненно, полностью нарушая служебные инструкции, засорял эфир неуставной болтовнёй. Но вываленный ушат информации подействовал. Все следующие вопросы Лурье касались только мятежа. Мимоходом диспетчер упомянул, что в городе введено чрезвычайное положение, практически все каналы связи заблокированы. Но ещё несколько часов, и вся эта шумиха наконец-то кончится. Заодно жирный клоун получил место для посадки на одной из площадок рядом с жилым куполом, практически впритык с 12-м сектором. Бывший рудовоз, махина с уродливым раздутым корпусом, тяжело опустилась на астероид, полыхнула ещё разок соплами и замерла. Один за другим гасли огни. Жирный клоун оповестил, что посадка произошла штатно. Они ожидают трансфер или шлюзовый рукав. Фальшивый диспетчер ответил, что коридор протянуть не удастся. Чрезвычайное положение. Практически все службы бездействуют. На экране было видно, как к кораблю подъехала большая пассажирская платформа и пристыковалась к шлюзу. Настоящий диспетчер напряжённо замер, впившись глазами в экран. Что сейчас произойдёт? Что случится? Но ничего интересного не произошло. Платформа, постояв у корабля десяток минут, отстыковалась и направилась обратно. Металлическая громада жирного клоуна осталась недвижима. А из черноты космоса медленно подплывал недавно убравшийся прочь полицейский крейсер. Подплыл, чуть развернулся и замер прямо над старым рудовозом. Первая пассажирская платформа не успела ещё добраться до жилого купола, как мимо неё деловито прокатила ещё одна, только большего размера, и заняла место у шлюза. «Благодарю вас за неоценимую помощь, сэр». Тяжёлая рука убралась с плеча настоящего диспетчера. «Да не за что», — скрипнул тот в ответ. «Мне придётся доложить службе безопасности, сэр. Прошу прощения, сэр, я обязан». «Конечно», — кивнул дознаватель. «Это ваша служебная обязанность. Приступайте. Всего хорошего». «Всего хорошего». Диспетчер поспешно щелкнул клавишами, набирая номер главы службы безопасности. Черт, что тут только что произошло? Диспетчер, жирный клоун просит разрешения на взлет. Взлет разрешен, жирный клоун, ответил голос фальшивого диспетчера. Сверкнув соплами двигателей, модернизированный рудовоз оторвался от площадки и тяжело пошел вверх. «Да вашу мать, это не я! Не я!» — заорал настоящий диспетчер. «Повтори-ка!» — прозвучал ровный голос мистера Виттори Сальвати. «Это я не вам, сэр, не вам!» Диспетчер ошикнул от накатившей волны животного ужаса. «Не вам! Тут такое творится!» «Так, заткнись!» «Да, мистер Сальвати!» «А теперь с самого начала, по порядку!» «Да, мистер Сальвати!» Немного пришел в себя диспетчер, хорошо понимающий, что либо он самостоятельно сумеет все рассказать в подробностях, либо их из него выбьют безопасники. «В систему прибыл жирный клоун, принадлежащий Николасу Лурье. С этого все и началось!» Увлеченный докладом, перепуганный и окончательно запутавшийся диспетчер даже не заметил, как корабль подошел к громаде полицейского крейсера, сбросил немного скорость и медленно вплыл в открывшийся в бронированном корпусе проем. Проглотив рудовоз, створки крейсера неспешно закрылись. Оперативники службы дознавателей хорошо знали свое дело. Операция по захвату экипажа жирного клоуна прошла быстро и четко. 18 человек были схвачены, обезоружены, погружены в химический сон и помещены в специальные защитные медицинские коконы. И все это за 10 минут. Нагруженная коконами платформа отправилась к жилому куполу. Часть оперативников отправились с ней. Остальные дожидались прибытия второй платформы, доставившей несколько пауков и двух боевых дронов, занявших позиции на мостике. Занявший место пилота, один из оперативников запросил взлет и тут же получил разрешение. Жирный клоун пошел вверх, направляясь к крейсеру. А в это время на бывшем рудовозе уже начался обыск. Тотальный обыск. Со вскрытием и демонтажом всего оборудования. По приказу старшего дознавателя Такаши не затрагивались только грузовые отсеки. Ими займутся на крейсере. Очень скоро жирный клоун расскажет о каждой своей тайне. Даже о той, о которой и сам не подозревал, быть может.